мать и отец. Неожиданно вспыхнуло в мозгу. Из какой глубины всплыло это воспоминание? Мать и отец на острове Сарони. Когда они поехали туда, на прекрасное озеро Сарони, в северной части Феода-Гилеад? Этого Роланд припомнить не мог. Знал только, что был тогда очень маленьким, а перед ним открылась широкая полоса прибрежного песка, идеального места для строительства замков. Этим он и занимался в тот день. Может, они поехали отдохнуть? Хоть раз мои родители отдыхали от насущных дел. Когда что-то, возможно, крики кружащих над озером птиц, заставило его вскинуть голову. И он увидел их. Стивена и Габриэль Дискейн у кромки берега спиной к нему. Они стояли, обняв друг друга за талию, глядя на синюю воду под синим летним небом. Какой же любовью к ним наполнилось в тот миг его сердце? Безграничной любовью, которая, переплетаясь с надеждой и памятью, образует яркую башню в жизни и душе каждого человека. Теперь же он испытывал не любовь, но ужас. Ибо видел перед собой, обежал он к расселине, начинающейся у самой границы червоточины, не Стивена из Гилеада и Габриэль из Артена, но своих лучших друзей, Кадберта и Алана. Они не обнимали друг друга за талию, но держались за руки, как дети из сказки, заблудившиеся в сказочном лесу. Птицы кружили над ними, но стервятники, а не чайки, а поблескивала перед ними, дымясь туманом, отнюдь не вода. То была червоточина. К ней и шагнули под взглядом Роланда Кадберт и Алан. «Остановитесь!» — не своим голосом закричал он. «Остановитесь ради своих отцов!» Они не остановились. Так и шагали, взявшись за руки к дымящейся зеленоватой поверхности червоточины. Она же визжала от удовольствия, манила к себе, обещая неземные наслаждения. Она подчиняла разум и нейтрализовывала нервную систему. Роланд явно не успевал их догнать, однако нашел, наверное, единственный способ их остановить. Выхватил револьвер и выстрелил поверх их голов. В замкнутом пространстве каньона выстрел прогремел громовым раскатом, на мгновение полностью заглушив вой червоточины. Юноши остановились в нескольких дюймах от зеленоватой мерзости. Роланд уже испугался, что сейчас она выкинет щупальца и ухватит Кадберта и Алана, как ухватила низко летящую птицу в ночь, когда они приезжали сюда под мешочной луной. Еще дважды он выстрелил в воздух. Эхо выстрелов отразилось от стен каньона и вернулось к нему. «Стрелки!» — крикнул Роланд. «Ко мне! Ко мне!» Алан повернулся первым. Его остекленевшие глаза еще ничего не видели. Кадберт сделал еще шаг к червоточине. Носки его сапог исчезли в зеленовато-серебристой бахроме, что окаймляло ее. Вой усилился, словно в предвкушении добычи. Но тут Алан дернул Кадберта за руку. Кадберт споткнулся о камень и упал. Когда он поднял голову, глаза его прояснились. «Боги!» – пробормотал Кадберт, с трудом поднявшись. Роланд заметил, что носки его сапог исчезли, словно аккуратно отрезанные садовыми ножницами. Из дырок торчали большие пальцы. «Роланд!» Вместе с Алланом он, еле волоча ноги, двинулся к Роланду. «Роланд, мы едва не послушали ее! Она разговаривает!» «Да, я знаю. Пошли. Времени у нас нет». И он повел их к расселине в стене каньона, моля богов, чтобы те позволили им подняться достаточно высоко, чтобы избежать града пуль, который непременно обрушился бы на них, появись Латиго в каньоне до того, как их укроет расселина. Резкий, горький запах начал заполнять воздух, и от груды веток к ним потянулись сероватые струйки дыма. «Кадберт, ты первый. Алан за ним. Я последним. Карабкайтесь живее, парни. На карте нашей жизни».